Возьми, убей меня, если я пойду. Атон взял топор. Он встал и еще раз пошел к оставшимся. Женщины опять зашаркали прочь, некоторые даже не увидев его, но механически двигаясь вместе с другими. И вновь ударил жар. Он осознал, что жаром кто-то управляет. Когда он отошел к озеру, жар спал. Когда направился к зомби, нахлынул. Приказ был ясным — оставь их. Атон тоже ответил предельно ясно. Он сосредоточил разум на господствующем образе своей любви, недоступной миньонетке, и продолжал наступление. Свободной рукой он ударил ближайшую женщину. Координации движений, необходимой для взмаха топором, у него не было. Та молча рухнула, как недавно мужчина. Напряжение от ходьбы так, вероятно, ослабляло зомби, что любой толчок был для них смертельным. Атон мог убивать одним ударом. «Убивать», — подумал он. «Но это ведь те самые люди, с которыми я пережил самые ужасные приключения в своей жизни. Как я могу их убивать?» Но он знал ответ, и разум убеждал его подорванную психику. «Убивать можно. Эти существа больше не люди. Они отдали свой разум и волю Хтону, такому же коварному, как чудовищная гусеница, и смерть для них милосердна». Он понимал это рассудком и каким-то образом чувствовал душой. В зомби не осталось личности, убивать можно. Невидимое нападение на Атона усилилось. Его дыхание прервалось, в глазах помутнело, но он боролся, наступал и почти вслепую бил снова и снова, то и дело соприкасаясь с твердой плотью. Вокруг него безмолвно падали женщины. Это была бойня. Один удар означал одну смерть. А ударов было много. Наконец, давление на него усилилось настолько, что Атон упал. Не в силах подняться, он попытался перекатиться к воде, но оттолкнулся слишком далеко. Он уступил неодержимости забвению. Уступил. «Твоя мечта тщетна», казалось, говорил голос. «Миньонетка запретна. Лишь когда ты вдали от нее, твои чувства реальны. Ты не можешь свести полюса. Они объединяются только в несчастье». Он сосредоточился на сплошном зеленом, и появились листья и лепестки, цветок хвеи. Губы лепестков вновь заговорили. «В твоей песне нет никакого волшебства. Лишь потому, что она прервана, она тебя очаровывает. Лишь потому, что твоя любовь не завершена, она продолжается». «Нет?» Но каким-то образом это начало действовать. Предопределение поднималось как прилив, легко смывая идеалистические замки из песка, ибо хвея не лгала своему хозяину. «Ты не мой хозяин, ты только...» Атон выбросил из сознания этот образ, боясь тех слов, которые он может сказать. Цветок заколебался и померк. Это оказалось свисавшее с потолка образование, расколотый кристаллический сталактит, похожий на чудовищную раковину.